Глава 15. Ваха раскололся сразу. Сразу после того, как его поместили в камеру к уголовникам, которые отвели ему место возле параши, Ваха гордо отказался. Наверное, слишком гордо, потому что ночью в него разом вцепились несколько рук, стащили на пол, припечатали головой к стене, наклонили и, рванув в ней штаны, заголили зад. Ваха упирался, брыкаясь и кусаясь, но он был один, а их много. Кто-то попытался пристроиться к нему сзади, но тут в камеру ворвались привлеченные шумом надзиратели. Пройдя по спинам зэков резиновыми дубинками, воспользовавшись свободой, Ваха успел сломать нос одному из обидчиков, после чего его успокоили и утащили в карцер. Куда скоро явился его следователь? «Бузишь», — поинтересовался он. «Носы ломаешь?» «Я их убью, шакалов», — с ненавистью сказал Ваха. «Или они тебя?» «Но только не сразу. Так что подумай, в какую камеру ты отсюда хочешь вернуться? В ту или, может быть, в другую?» «В ту не хотелось. И задержанный, пусть не мгновенно, но начал давать показания». «Так кто, говоришь, тебя сюда послал?» Ваха назвал имя. Следователь пробил названную фамилию по базе данных, в которую были занесены все участвовавшие в боевых действиях или помогавшие сепаратистам личности, то есть практически все население республики. «Да, есть такой типчик, который, если верить оперативным данным, ходит в подручных довольно известного в Чечне полевого командира Абдулы Магомаева по кличке Бешеный и принимал самое активное участие в боевых действиях против федералов. Значит, вот откуда сквознячком подуло». Следователь поднял всю имевшуюся у них на Абдулу Магомаева информацию. Бывший офицер советской армии, затем инструктор по идеологии и секретарь райкома партии. Примкнул к сепаратистам в 95-м, вначале ходил под Басаевым, но потом что-то с ним не поделил и, уйдя, сколотил собственную банду, куда вошли в основном люди его тейпа. В большие командиры не вышел, но некоторую известность приобрел, проведя несколько удачных операций против российских войск и чеченских милиционеров. С точки зрения политического веса ничего из себя не представляет, но воюет хорошо. Судя по непроверенным данным, в последнее время пытается объединить вокруг себя мелких командиров для организации на территории России ряда террористических актов. Так может, это он и есть один из готовящихся терактов? Пригнать в Москву машину, предварительно нашпиговав ее по самую крышу взрывчаткой, оставить в людном месте, завести таймер и... простенько и со вкусом. Если учитывать выбранное место и время, оживленный перекресток вблизи входа в метро в час пик, суммарный тротиловый эквивалент и разлет осколков, то жертв могли исчисляться десятками. Водитель мог ни о чем не знать, работая в темную, вряд ли бы он добровольно согласился ехать на пороховой бочке с подожженным запалом, рискуя в любую секунду взлететь на воздух. Так что не исключено, что он не врет, утверждая, что его попросили перегнать машину и оставить ее в условленном месте для передачи покупателю. Конечно, такой теракт нельзя назвать хорошо подготовленным. Все это больше смахивает на рассчитанную на авось импровизацию. Но если таких машин будет много, то есть шанс, что какая-нибудь из них рано или поздно рванет. Тем более, что до Москвы он все-таки добрался. То, что в девятке едет бомба, милиционеры не знали до самой последней минуты. Честно говоря, их изначально интересовала не машина, а водитель. Ваха Мадаев принадлежал к известному в Чечне тейпу, который специализировался на торговле наркотиками, получая травку из Афганистана и Ирана и переправляя ее в Москву, центральные области России и ближнюю Европу. Таких людей всегда полезно иметь в друзьях. Правда, далеко не все из них соглашаются дружить добровольно, и тогда приходится навязывать им отношения. Обычно за ними следят неделю-другую, чтобы составить психологический портрет, и, воспользовавшись удобным моментом, делают предложение, от которого тот не может отказаться. Чаще всего перевести в Россию партию наркотиков или оружия. Предложение делает кто-нибудь из работающих на силовиков сексотов. Получателем выступают ряженые под Братков оперативники. В момент передачи посылки курьера и Братков берет милиция, доставляет в следственный изолятор и, жестко прессингуя, выбивает признательные показания. Братки колются первыми, переводя стрелки на курьера, которому по совокупности всех статей насчитывают лет 20 строгого режима с конфискацией. А если тот не пугается, то его определяют в камеру с доходягами-зэками, которые все как один страдают открытой формой туберкулеза, харкая кровью и распространяя вокруг себя смертоносные бациллы, что гораздо хуже, чем двадцатка строгача, потому что тянет на вышку, хотя в УК такой статьи нет. Вот и думай, что тебе лучше, сгнить заживо или... Потому что если ты не круглый дурак, то скоро поймешь, что если не упрямствовать, то можно попытаться договориться и получить отдельную со всеми удобствами, видом на город и диетпитанием камеру, и выйти из нее не через 20 лет, а через 20 дней. Ну, думай, думай, соображай. Многие додумываются, одумываются и начинают исправно давать показания. Конечно, все это мало похоже на сериал «Следствие ведут знатоки». Но где милиции нынче знаменских взять? Негде взять. Следователи, умеющих вести тонкие психологические игры с подследственным. Давно их повывели и поувольняли к чертовой матери без выходного пособия. Отсюда и методы. Грубые, но действенные. Ну что, ты все рассказал или что-то запамятовал? Вроде все. Ну, тогда и выпотрошенного до самых пяток, уже бесполезного для следствия задержанного, отправляют, хотя грозились отпустить домой прямиком на скамью подсудимых, где судьи вкатывают ему срок по самому верхнему пределу с конфискациями и поражениями в правах. Или отправляют домой, если есть надежда, что тот может разузнать что-нибудь еще, а чтобы его не заподозрили в связях с органами правопорядка. Оформляют задержание за нарушение паспортного режима или вручают выписку из больницы, где указано, что он провалялся 20 дней на койке с диагнозом пищевое отравление. Такая схемка. А в этом случае даже никаких маскарадов устраивать не пришлось. Клиент сам в руки приплыл, вернее, приехал на новенькой девятке. Информация о нем была получена по оперативным каналам. Читай, кто-то из своих вложил в ваху со всеми потрохами. Что будет в машине, он не знал, но предполагал, что что-то противозаконное, потому что ничего другого из Чечни в Россию не возят. Милиционеры подсуетились, организовав сопровождение въехавшей в Москву девятки и тихий, без шума и пыли захват. Что-что, а брать они научились. Не полагаясь на случай, бравые менты подготовили двух штатных понятых и килограммовый пакет героина, чтобы подкинуть его в машину. Но в машину ничего подкидывать не пришлось. Она уже была заряжена взрывчаткой, что было большим сюрпризом и было не по их ведомству. Пришлось милиционерам делиться информацией с ФСБшниками, которые, как водится, потянули чужое одеяло на себя. «Терроризм — наша специализация», — категорически заявил генерал Самойлов, рубя воздух кулаком. «Наша тоже», — парировал отстаивающий интересы своего ведомства милиционер с точно такими же большими звездами на погонах. В России царил обычный бардак. Силовиков расплодилось до чертовой матери. Все занимались всем, сталкивались друг с другом и отбивая друг у друга перспективные дела. Четкого разграничения обязанностей «это твое, это мое» не было. Антитеррористические подразделения развелись, как поганки, повсюду, вплоть до райотделов милиции, и все считали, что террористов должны ловить именно они. Поэтому разбираться в правах и обязанностях приходилось не по закону, а по понятиям. «Хочу напомнить, что это не какой-нибудь уголовник, а террорист», — напирал генерал Самойлов. «А что ж вы их тогда не ловили?» Удивлялся высокопоставленный милиционер, лишний раз напоминая, кто взял собиравшегося взорвать Москву бандита с поличным, тем более, что он проходит у нас по героиновому делу. Вот если бы у него просили отдать висяки с расчлененкой или пару серийных убийц, он бы всей душой, да еще пару заказух присовокупил, а террориста отдавать жалко. Значит, не договоримся. Боюсь, что нет. Пришлось продавливать это дело через высшие инстанции. Потому что если его оставить ментам, они там таких дров наломают. Если вовсе не отпустят под подписку о невыезде, под поручительство близких родственников, внесших крупный денежный залог на личный счет замминистра МВД. Борьба была упорной. Но безопасность победила после того, как генерал Самойлов организовал баню с рыбалкой для вице-премьера. Ваху отдали в разработку ФСБ, где его допросили, завербовали и отпустили во свояси, даже без подписки. Но не навсегда, пусть даже не надеется, потому что через месяц, полгода или год его под каким-нибудь благовидным предлогом пригласят в милицию, где не бросающийся в глаза мужчина в гражданском костюме вежливо напомнит о данной им расписке, продемонстрировав ее ксерокопию, и попросит рассказать все, что он знает о гражданине Икс или Игрек. И прозрачно намекнет, что если его собеседник вздумает упрямиться, то глазом не успеет моргнуть, как окажется в знакомой ему камере возле параши, где его с нетерпением ожидают его старые приятели, общение с которыми было неожиданно прервано на самом интересном месте, оставив в них чувство глубокой неудовлетворенности. Ну, что вы на это скажете? Почти все говорят «да» и тут же выкладывают все, что знают. Тем более, что спрашивают их о сущих пустяках вначале. Потом вопросы становятся менее безобидными. Чем дольше Сексот сотрудничает с своими кураторами, тем крепче увязает в хитро расставленных тенетах, как муха, которая не смогла выбраться из паутины сразу. И барахтая, жужжая и трепыхая, крылышками привлекает все эти новые жертвы. Так работают, так должны работать спецслужбы, оплетая паутиной целые районы, целые регионы и государства. И таких мух должно быть не 2-3 и не 30, а гораздо больше, чтобы поставляемая ими информация, стекаясь в одно место, взаимно пересекалась, дополняла и дублировала друг друга. И тогда скрыть что-нибудь станет практически невозможно, так как то, что не узнает один, сообщит другой, а третий подтвердит или опровергнет. Так не сразу, постепенно возникает разветвленная агентурная сеть, с помощью которой, дернув за один конец, можно вытянуть за ушко да на солнышко кого угодно и что угодно. Такую сеть держит всякое уважающее себя силовое ведомство. Такая сеть была в СССР и есть в любой стране мира. Без этого нельзя, без этого государство будет слепо-глухонемым и, значит, беззащитным. Это генерал Самойлов знал твердо, неутомимо латая и штопая разрушенную демократами ловчую снасть. Кто-то по каким-то своим соображениям капнул на Ваху. Ваха сдал своего нанимателя, который, судя по всему, связан с Абдулой Магомаевым. Абдулла Магомаев должен вывести следствие на тех, кто надумал его организовать взрыв в Москве и кто является истинным заказчиком теракта. Только не надо спешить, не надо дергать. Вываживание крупной рыбы, и если не хочешь, чтобы она сорвалась, требует большого умения и терпения. Дальше так. Ваха Мадаев, получивший кличку Ходок, вернется в Чечню, получив телесные повреждения средней тяжести в уличной драке на межнациональной почве и медсправку с печатью, объясняющую его недельную задержку в Москве. Взрыв не состоится, но не по его вине, а потому что собьется таймер взрывателя. Стоящий бесхозно машиной с чеченскими номерами заинтересуются жители ближайших домов, которые вызовут милицию. При проверке из салона будут обнаружены какие-то подозрительного вида мешки, заполненные белым порошком. Прибывшие на место происшествия взрывотехники определят, что это взрывчатое вещество типа гексоген, и обнаружат неисправный таймер. Здесь будет не лишняя маленькая паника, заметки в СМИ о предотвращенном теракте и дискуссии на телевидении, чтобы все выглядело натурально. Милиция выйдет на след водителя, пригнавшего машину в Москву, после чего Ходоку не останется ничего другого, как податься в бега, попросив убежище, например, у своего нанимателя, который спровадит его в отряд Абдулы Магомаева, и потянется след. Так? Пока так. А там посмотрим.